Панкратия священномученика, что близ Сухаревой башни. По описным книгам за 1625 год церковь именовалась за Устретинскими вороты, в 1686 году в Панкратиевской слободе. Перестроена в 1700 году, а освящена 9 июля 1701 года. Настоящий храм во имя Всемилостивого Спаса, а Панкратия – предел. В последнее время возобновлена.